«Вчера вас ничуть не заинтересовало, что миссис Брук умеет подражать голосу Сюзанны. Если выяснится, что это она убила и девушку, и Воуна, то как вы будете реагировать на мое лжесвидетельство?» «Я убежден, что Сюзанну убила не она». «Знаю, хотя я не убежден в этом. Никаких доказательств того, что Воун был связан с кем-нибудь из замешанных в деле лиц, кроме Бруков, не существует. С кем же еще он хотел встретиться?» «Ума не приложу. Но что касается миссис Брук, то кроме того, что для убийства у нее не было мотивов, она к тому же не могла позвонить по телефону и говорить голосом Сюзанны. Разве только если знала о назначенном на 8 часов свидании. Знать же этого она не могла. А если это не она позвонила, то кто же? Возможно, конечно, что сама мисс Брук. Но и в этом нет твердой уверенности. Я по-прежнему сомневаюсь. Но вот что главное. Миссис Долли Брук, вернувшись домой, рассказывает мистеру Воуну, что видела, как мистер Уипл входил в дом. Задумайся над этим. Допустим, она была в квартире, и перед тем, как уйти, стерла отпечатки пальцев с дубинки, которой только что убила свою золовку. Любой болван поступил бы так же. Она бежит с места преступления. Последний идиот сделал бы то же самое. Неужели она станет ждать на улице появления мистера Уипла? Нонсенс. Предположим, она видит его, убегая после совершения убийства. Допустим. Но раз так, неужели она рассказала бы мистеру Воуну о том, что видела, как он появился? Не верится. Несколько секунд я размышлял. Что же дальше? Ничего существенного. Окей, я встал. Я беру отпуск за свой счет на 2 часа или 2 дня, не знаю. Привезение это займет 2 часа, кивнул Вульф. Лучше употреби их на мистера Воуна, даже если легионы Кремера будут следовать за тобой по пятам и вертеться у тебя под ногами. С этими словами он протянул руку к пачке писем. Я тут же вышел. В своем отчете я не пропустил ни единого шага, ни единого маломальски значительного факта. Заработаю ли я благодарность или меня ткнут носом, словно щенка, в напруженную лужу, все равно я пишу об этом. Но было бы пустой тратой времени и бумаги рассказывать, к примеру, как реагировал привратник на то, что на этот раз я обладал даром речи, или как Долли Брук восприняла новость, ну, новость для нее, о смерти Питера Воуна. Важно лишь то, что это ни на шаг не приблизило нас к разгадке, разве только представило интерес для меня лично, особенно с той поры, как Вульф вычеркнул ее имя из списков подозреваемых. В течение 2 часов я достал алиби такого рода, которые обычно подшивают к законченному делу. В среду вечером в 19:40 Кеннет и Долли Брук сели за ужин у своих знакомых, живущих в одном с ними доме. Незадолго до 9 еще 2 супружеские пары присоединились к ним, и весь вечер они провели за игрой в бридж, разошлись около 1:00. Я проверил это, побеседовав с 3 женщинами, с 2 лично и с 3-й по телефону, а также с 2 мужчинами. Когда я возвратился в наш старый кирпичный особняк, Вульф заканчивал ленч в столовой, и одного взгляда на мое лицо было ему достаточно, чтобы понять мое состояние. Я сел на свое место, вошел Фриц с блюдом, и я отвалил себе добрую порцию тушеной сельди, маринованной в масле и лимонном соке, приправленной лавровым листом, тимьяном и мятой, и 3 ложки пюре из щавеля. Я положил себе только 3 ложки, так как перед сном собирался зайти в кухню, разогреть остатки сельди, положить между 2 ломтями испеченного фрицем хлеба и полить все это ореховым соусом. Подавать со стаканом молока, иметь под рукой ложку для того, чтобы подхватить пюре, которое выдавливается, когда вы его кусаете. Мы отправились в контору. Никто из нас не упоминал имени Долли Брук. Садясь, я как бы невзначай заметил: «Я занесу в счет расходов $22 за эти 2 часа». Вульф усмехнулся. Я предпочитаю не принимать участие в таких расходах,